Четвертое. Подробное изображение любви Пушкина к Наталье Николаевне Гончаровой и всей их последующей семейной жизни не входит в задачи настоящей работы, предметом коей является сердечная жизнь Пушкина до женитьбы. Брак с Гончаровой кладет основную грань в биографии поэта и является началом совершенно нового периода. Женатый Пушкин, Пушкин-супруг и глава семьи, потребовал бы для своего изображения другой книжки, нисколько не меньшей размерами, нежели предлагаемая. Мы же ограничимся здесь лишь немногими общими замечаниями. Увлечение поэта Натальей Гончаровой и история его последнего сватовства во многом напоминают аналогичные случаи, когда он искал руки Софи Пушкиной и Анет Олениной. Индивидуальные отличия, успевшие впоследствии сказаться у этих трех девушек, после того, как они вышли замуж, не должны нас смущать. Гораздо существеннее то, что общая формула отношений была приблизительно одинакова. Пушкин мгновенно пленялся внешней красотой и миловидностью, тем обликом свежести, юности, ангельской невинности, который бросался ему в глаза при первых встречах. Полюбив, он сразу делает предложение, словно боится упустить удобную минуту и преждевременно остынуть. Опасение далеко не напрасное, ибо любовь его, вначале столь пылкая и нетерпеливая, быстро улетучивается после решительного отказа. Так было с Софи Пушкиной и с Анет Олениной. То же самое могло повториться и с Натальей Гончаровой. Вторично посватавшись за нее в 1830 году и добившись на сей раз удовлетворительного ответа, Пушкин вдруг начинает колебаться. Он уже готов не без удовольствия мечтать о поездке за границу, в случае, если ему все-таки в конце концов откажут. Но семья Гончаровой боится пренебречь женихом, который не требует никакого приданого, и отныне участь его решена. Отметим также, что во всех трех случаях Пушкин не старался узнать поближе девушку, намеченную им в жены, и не хотел предоставить ей возможность, в свою очередь, узнать и полюбить его. Об ее согласии, об ее сердечной склонности он как будто даже не особенно заботился, стремясь главным образом заручиться согласием ее родителей и близких. Екатерина Николаевна Ушакова стоит в этом смысле несколько особняком. Пушкин часто бывал в их доме. Независимо даже от нежных чувств и помыслов о женитьбе, с Екатериной Николаевной его связывала простая хорошая дружба. Несомненно, что в 1829 году он был душевно гораздо ближе к Ушаковой, нежели к Гончаровой, которую начал по-настоящему узнавать лишь тогда, когда она приняла фамилию Пушкиной. И вот замечательно, что именно в отношении Екатерины Николаевны он проявляет всего больше осторожности и медлительности. Ездит в гости в продолжении долгих месяцев, а в те времена частые визиты холостого молодого человека в дом, где были барышни на выданье, имели совершенно определенный смысл, но никак не может собраться сделать формальную декларацию. Очевидно, он знал себя и потому так спешил венчаться с Гончаровой, иначе, откладывая решение со дня на день, он рисковал навеки остаться неженатым. А он хотел жениться, чтобы, наконец, узнать счастье, ибо до сих пор счастья не знал. Красота, молодость, свежесть, душевная нетронутость казались ему непременными для того условиями. Опрочем, он мало заботился, убежденный, что сумеет образовать юную жену сообразно своему идеалу. Идеал был у него весьма определенный и ко времени жениться уже окончательно сложившийся. То был идеал Мадонны, конечно. но притом великосветской Мадонны. Дьявольская разница, можно сказать, пользуясь любимым выражением Пушкина. Мадонна или ангел — этот последний эпитет Пушкин охотно давал всем женщинам, которых любил. При всей трафаретности этого привычного обращения в нем содержится намек на те черты женской природы, которые всего сильнее манили Пушкина. Но при всем том ангел непременно должен быть безукоризненно воспитан. В характере и в манерах его казалось непозволительным все то, что в высшем лондонском кругу зовется вульгар. Даже Татьяна, милая, нежная, искренняя Татьяна, достигает пределов совершенства в глазах Пушкина лишь тогда, когда пребывание в высшем свете наложило на нее свой отпечаток. Рассказывают, что поэт Джон Бернс, шотландский Кольцов, первую половину своей жизни прожил в деревне, в крестьянской среде. Там написал он свои лучшие произведения. Затем пришла слава, распахнувшая перед ним двери аристократических салонов Эдинбурга. Спрошенный однажды, в чем заключается наиболее заметное отличие высшего общества от остальных классов, он ответил: «Мужчины более или менее везде одинаковы, но молодая, изящная, светская женщина — совсем особенное чудесное существо, которого нельзя встретить в деревне, да и нигде вообще, кроме большого света». Пушкин, конечно, подписался бы под этими словами Бернса. Если он так дорожил своей принадлежностью к аристократическому кругу, если так упорно и настойчиво он стремился занять в нем место, то, разумеется, скорее ради женской, нежели ради мужской его половины. Он любил тип светской женщины, как поэт и художник. Но он, кажется, не подозревал, что тип этот осуществляется лишь постоянным усилием искусства, очень утонченного, очень разнообразного и гибкого, способного доставить знатоку не меньше рафинированных наслаждений, нежели живопись, музыка или театр, к которому искусство это стоит ближе всего. Но, бывая в театре, лучше оставаться в зрительном зале и не заглядывать за кулисы, иначе иллюзия исчезнет. Кроме того, Пушкин, остановив свой выбор на Наталье Николаевне Гончаровой, упустил одно обстоятельство первостепенной важности. Он забыл, что с успехом играть роль на великосветской сцене может только женщина, обладающая живым, разносторонним и восприимчивым умом. Но как нарочно именно ума не получила в дар от щедрой во всех прочих отношениях природы простодушная Натали. Далее случилось то, что и должно было случиться. В домашней, повседневной жизни ангел явился капризным, взбалмошным, требовательным, суетным, вздорным существом. Но это было еще полбеды. Гораздо хуже оказалось то, что спокойного женственного достоинства, которое Пушкин превознес в лице Татьяны, не хватало его супруге. В наиболее трудных и рискованных положениях, во всех тех случаях, когда недостаточной оказывалась обычная светская дрессировка, усвоенная с детства, и нужна была собственная находчивость, собственное чувство такта, Наталья Николаевна не умела себя держать и делала один ложный шаг за другим. Она кокетничала с государем, потом с Дантесом. Прококетничала жизнь своего гениального мужа. Говорят, ревность сгубила Пушкина. Это мнение, конечно, справедливо, но требует некоторых оговорок. Ревность Пушкина нельзя сопоставлять с ревностью Отелло, как это неоднократно делалось. Венецианский мавр был доверчив и слеп. сперва верил в любовь своей жены, потом поверил в ее измену. Пушкин, напротив, при необычайно ревнивом нраве и большой подозрительности не допускал мысли, что Наталья Николаевна изменила ему с Дантесом. Но он не мог не видеть, что она держит себя недостаточно тактично и осторожно с дерзким молодым кавалергардом. И это зрелище было для него нестерпимо. Отвергая правдивость городских толков о падении Натальи Николаевны, он приходил в бешенство, когда отзвуки их достигали до его слуха. Наталья Николаевна не умела поставить наглеца на надлежащее место. В таком случае это сделает он, ее муж. В ухаживаниях Дантеса, пусть неудачных, он видел личное для себя оскорбление, но еще бы! Ведь по собственному опыту он знал, что можно волочиться за женщиной совершенно спокойно и цинично, без тени уважения к ней, и он хорошо помнил, что роль обманутого мужа, такая трагическая по существу, навеки останется смешною в людских глазах. Вероятно, ему приходили на память фигуры Давыдова, Ризнича, Воронцова, Керна, Закревского и других злополучных супругов, которых жены обманывали при его собственном участии или при участии его друзей. И он дал себе слово не уподобиться даже в глазах света этим жалким людям. Его положение напоминало отчасти положение Мольера, который после стольких насмешек над рогатыми мужьями должен был сам принять рога, которыми наделила его Армандо Бежар. Но камер-лакей Людовика XIV проявлял больше покорности судьбе, нежели камер-юнкер Николая I.